Теперь сестрам пришлось вступить на путь труда во славу Божию. Благо улицы Лондона предоставляли для этого полный набор возможностей. Хелен несколько раз переходила с места на место, пока не попала к святому Мартину. Ей понравилось работать с сестрой Бриджит в ее центре, и больше всего привлекало то, что Бриджит предоставляла ей абсолютную свободу действий, лишь изредка заглядывая посмотреть, как идут дела. Таким образом, Хелен почувствовала себя нужной и умелой, а значит, и готовой стать полноправным членом монастырского сообщества. Хелен полагала, что обеты послушания, бедности и целомудрия не составят для нее никаких проблем. Ей не нравилось устанавливать собственные законы и создавать новые правила. Она предпочитала следовать правилам, уже установленным и устоявшимся. Ей не нужны были деньги на яхты или драгоценности. Она только смеялась, когда кто-то упоминал о подобных вещах. И целомудрие. Она была уверена, что в этом заключено ее призвание. Ее собственного, весьма скромного опыта оказалось вполне достаточно, чтобы окончательно утвердиться в этом мнении. Хелен приходилось работать на кухне, когда наступал ее черед быть прислугой. Бриджит не нравилось это слово, хотя в наше время ничего оскорбительного в нем нет. Она вздохнула. Вечно она понимает все не так, как другие, и вошла в двери монастыря святого Мартина. В этом месяце была очередь сестры Джоан работать по дому, как Бриджит предпочитала говорить. Джоан закричала из кухни, как будто заранее знала, кто пришел. «Ты как раз вовремя, Хелен! У меня есть для тебя поручение!» Вздрогнув, Хелен вспомнила, откуда взялся тот пустой полиэтиленовый мешок, что свободно болтался у нее в руке по дороге к дому. Она обещала забежать на рынок и купить по дешевке остатки продуктов, которые торговцы не сумели распродать в течение дня. Хелен совершенно об этом позабыла, а ведь именно потому она и очутилась в районе дешевых лавочек, где встретила своего пьяного соотечественника, которому помогла утопить остатки разума. Ей дали 3 фунта на овощи, а она потратила их на выпивку для алкоголика. «Присядь, Хелен». «Это еще не конец света», — сказала Джоан, которая, не успев ознакомиться со всеми подробностями, ухватила основное. «Рассчитывать на овощи уже не приходится. Присядь и утри слезы. Я приготовлю тебе чашку чая, как только закончу мыть картошку. Сегодня у нас будет картошка в мундире и немного сыра. Всем хватит». Несса устала. У нее выдались на удивление тяжелые сутки. Одна 18-летняя мамаша весь день проплакала в углу, пока ее историю обсуждали социальные работники и полицейский. Благодаря Нессе ее ребенок будет жить. Но что это будет за жизнь? 2 дня она не показывалась в приюте, и Несса забеспокоилась. Дверь в многоквартирном доме, где жила девушка, как всегда была открыта, и только Несса вошла, она тут же обнаружила Саймона, ползущего по отвратительно грязному коридору. Повсюду были разбросаны винные и пивные бутылки, пахло мочой, валялись сломанные велосипеды и корзинки с торчащими прутьями. Саймон уверенно полз по направлению к открытой двери. Через минуту он мог оказаться на улице и попасть под первый попавшийся автомобиль или мотоцикл. Ребенок запросто мог погибнуть. Но раз уж он жив, пришлось обработать дурно пахнущие раны на его теле. Были сделаны противостолбнячные прививки, а ушибленный глаз, к счастью, уцелел. Мать не била его. В этом Несса была совершенно уверена, но она была слишком легкомысленна, чтобы следить за ребенком.